Глава 31. Я только приподняла подол платья и занесла ногу на первую ступеньку, как сверху послышался громкий писк и возмущённое «Кхар!», и на меня буквально выкатился разноцветный пушистый клубок. Я шарахнулась в сторону, и тут этот клубок распался на три неровные части. Барса, недовольно посверкивающая красными глазками, с трудом поднялась в воздух, и я увидела ее туго набитое брюшко. Ну, все ясно. С таким брюшком высоко не поднимешься и далеко не полетишь. А вот своего птенца я едва узнала. Он вырос или мне кажется? Вырос, и не просто вырос, а еще и голенькое тельце его вытянулось и стало покрываться мягонькими даже на вид перышками, такими же разноцветными, как и его хохолок. Хохолок же распушился и стал видом своим напоминать самую настоящую корону. Идея! А назову-ка я птенца Хохолок. Имя вот прям как для него. Увидев меня, птенец опять издал свое «Кхар» и довольно икнул. Так, все понятно. Мои питомцы покушали с явным аппетитом, и, похоже, пауки здешние на редкость питательны. Вон что с хохолком делается, растет как на дрожжах. А куда это они уставились, кстати? Я повернула голову и с воплем отшатнулась. По стене прямо над моей головой бодро удирал неприятно скрежеща здоровый волосатый паучище. «Леди!» — дверь в кухню буквально испарилась на моих глазах, и оттуда вылетел лорд Кайс, лицо и руки которого покрывались синими чешуйками. Увидев меня живой и здоровой, мэр несколько расслабился, и чешуйки стали пропадать. Кстати, а мои-то чешуйки ведь тоже пропали, а я и не заметила, как от страха не иначе. «Паук!» — прошептала я охрипшим голосом и показала на жуткое чудовище. Барса и Хохолок одновременно взвились с места и накинулись на нежданного гостя, в момент с ним покончив. «Леди Дейзи», — синеглазый мэр усмехнулся, — «это всего-навсего паук, и его уже благополучно съели ваши питомцы». «Всего-навсего? Да он такой большой!» Я откашлялась и посмотрела на то место, где он был. «Что вы, они обычно вырастают куда крупнее. Тут, очевидно, их слишком много расплодилось, и популяция начала вырождаться», — раздался сзади голос неуемной леди Савилы. «Да она знает все на свете, я погляжу». «Очень этому рада», — вздохнула я, глядя, как драконова маменька выбирается наверх из подвала. «Надо же, леди Савила смогла подняться, а мне вот пришлось топать долго и выйти совсем в другом месте». Драконица выбралась на поверхность, быстро огладила свое платье и блеснула золотыми глазами. Лицо у нее было таким вдохновенным, что я поняла, дама на что-то наткнулась. На что-то такое, что даже не посмотрела на моих питомцев, которые, правда, затихарились и старались делать вид, что их тут вообще нет. «Леди Дейзи, я вынуждена отказаться от завтрака. Срочные дела», — проговорила драконица на ходу. «Кайс, я загляну к тебе в мэрию после обеда. Надо кое-что обсудить». Леди Савила повернулась к дракону, и через минуту ее и след простыл. «Хорошо, мама», — ответил мэр с явным облегчением. «Вот сразу видно, что маменьку свою он любит, но предпочитает общаться пореже. Очень уж она у него напористая. Интересно, кем леди Савила работала? Или все еще работает?» «Ну что же, не будет она с нами завтракать, и очень даже хорошо. Но переодеться-то мне надо в любом случае. А вот идти сейчас одной на второй этаж после лицезрения небольшого паука мне совсем не хотелось». Я вздохнула и посмотрела наверх. Да и ступеньки на этой лестнице меня не вдохновляли. Погнутые какие-то и с подозрительными пятнами. Я прикусила губу. «Лорд Кайс, могу я вас попросить подождать немного в коридоре?» «Но вы же собирались переодеться, леди Дейзи, или я неправильно понял?» — удивленно спросил дракон. «Но почему он такой бестолковый-то? Неужели непонятно, что я боюсь идти одна на этот их, точнее мой, второй этаж? А если там пауков еще воз и маленькая тележка? Это тут, в кухне их не осталось. А на втором-то этаже, судя по пузикам Барса и Хохолка, еще хватает. «Именно, лорд Кайс», — я поджала губы. «Я решила переодеться в кухне. Там наверху могут быть пауки». Лицо дракона озарилось пониманием. Неужели дошло? Или у него все знакомые девушки были как его маменька, которая, судя по всему, к паукам относилась совершенно спокойно? «Я поняла, леди. Просто не думал, что это может быть проблемой». Мэр пожал плечами. «Конечно, переодевайтесь. А я пока поднимусь на второй этаж сам. Проверю, насколько ваши страхи оправданы», — хмыкнул синеглазый дракон. «С вашего разрешения, конечно», — тотчас добавил он, а в глазах его мелькнули и пропали смешинки. «С радостью даю его, лорд Кайс». Я тотчас расправила плечи, схватила платье, которое умудрилась уронить на пол, и, проводив дракона благодарным взглядом, повернулась, чтобы уйти на кухню, и замерла. Дверь. Двери в кухню не было. Значит, мне не показалось, и дракон правда взял ее и что сделал? Испепелил? Не похоже. Запаха-то нет горелого. Мда... Я вздохнула. Похоже, можно было переодеваться по-простому в коридоре, попросив дракона отвернуться. Не знаю, насколько здесь такие вещи приняты, конечно. «Страшенный какой, леди Дейзи!» — побледневшая Касси едва дышала. «Паучище, говорю, страшенный! А лорд Кайс-то как дыхнет, прямо вот синим пламенем, честное слово, леди Дейзи!» Горничная посмотрела на меня круглыми глазами. «А ведь он же изгнанник! Откуда ж пламя такое взялось?» Я только пожала плечами. «Дракон же, изгнанник или нет, почему же пламени не взяться?» Но вот что за пламя, от которого от деревянной двери ничего не остается и запаха нет? Очевидно, это пока за пределами моего понимания. «Касси, он дракон, чему тут удивляться?» — сказала я. «Так ведь изгнанник?» — начала была горничная, но замолчала. «Оборачиваться-то не может!» «Ну, значит, огню это не помеха», — ответила я и скорее отошла в самый дальний угол и, выбрав бордовое платье, попыталась его надеть. Не тут-то было. Платье оказалось со шнуровкой, которая затягивалась не где-нибудь, а как назло на спине. «Касси, иди сюда, без тебя не справиться», — вздохнула я, и горничная, подоткнув вокруг моей дочки покрывальца, скорее подошла. «Так на то я и горничная, леди Дейзи. Как без меня-то леди справляться будут?» Касси быстро распустила шнуровку, и через минуту я уже была в новом платье. Все бы ничего, но в груди платье оказалось тесновато. Я с тоской посмотрела на другое, светло-зеленое. Но не люблю я этот цвет. «Касси, давай это. Видишь, бордовое плохо сидит», — пожаловалась я и подумала, что, может быть, все таки старое в ярко-красную клетку сгодится. Разве что вырез сделать поменьше. Зато кормить удобно. «Ой, леди Дейзи, вам бы, конечно, сейчас домашних платьев надо, а эти все для прогулки больше годятся», — раскритиковала горничная все три. «Может быть, в ларе еще посмотреть? Там крышка еще открыта», — спросила она, и я оживилась. «Точно, ведь дракон говорил, что у него там какое-то автоматическое пополнение подключено». «Посмотри и поскорее», — поторопила я горничную, опять натягивая на себя осточертевшее платье на два размера больше. «Вот, несу!» — Касси вернулась, неся в руках целый ворох. «Сейчас, леди Дейзи, сейчас все переберу. Неужто ничего не найдется?» Горничная разложила их на голом полу и, просияв, вытащила одно. Синее-синее, вот как глаза мэра. «Вот это в самый раз будет, леди Дейзи. Смотрите, тут присборено, а тут выточка под грудью. А еще рукава длинная», — Касси хлопотала вокруг меня. «И шнуровки нет совсем», — вдруг удивленно сказала она и покачала головой. «Просто одевается через голову, и застежки никакой». «Отлично». Я стояла, одетая в новое синее платье, довольная, как не знаю кто. Приятная к телу, удобная, нигде не жмет. Очень похожа на сарафан, только с длинными рукавами. Я такой фасон никогда не любила, но вот сейчас, находясь в теле кормящей матери, очень оценила. «А где же лорд Кайс?» — вдруг спросила горничная. «Что-то давно его нет». «Действительно», — протянула я и посмотрела на стол. «Мы ведь завтракать собирались». Неожиданно где-то вверху раздался громкий треск и запахло паленым.